«Это не сторона дела, а суть дела», — не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах. Ленин. Полное собрание сочинений, том 29, страница 321. Это ленинское высказывание, которое ныне часто приводится, нуждается в пояснении. Что Ленин имеет в виду, говоря, что Плеханов не понял диалектику как теорию познания? Не только то, что известный теоретик марксизма ограничивался ее популяризацией, не только то, что диалектику он представлял себе лишь как сумму примеров. Плеханов был энциклопедически образованным марксистом, который много сделал для пропаганды этого учения. Но в новых условиях, в новой политической обстановке необходимо было не только пропагандировать, но и творчески применять и развивать марксистское учение, мыслить и действовать диалектически в теории и в политике. Вопрос о том, как в политическом мышлении Плеханова проявлялись уклоны от диалектики в сторону метафизики, софистики и эклектики, к сожалению, не привлек до сих пор внимания исследователей его творчества. А он, безусловно, заслуживает специального изучения. Это можно рассматривать как один из заветов Ленина. Много споров и разногласий до сих пор вызывает ленинский тезис о том, что диалектика и есть теория познания марксизма, иначе говоря, тезис о совпадении, тождестве диалектики и теории познания, а также логики. Эту ленинскую мысль пытаются иной раз объявить фигуральным выражением, не имеющим буквально точного смысла, в том духе, что есть три разные, но взаимосвязанные науки. Диалектика, мол, занимается общими законами природы и общества, выступая как онтология. Теория познания, гносеология, законами познания, а логика сводится к изучению специальных, преимущественно формальных операций мышления. Тем самым мысль Ленина искажается. Ленин исходит из того, что диалектические законы едины для всего сущего, для природы, общества и мышления. Мышление только тогда и может адекватно постигать противоречия сущего, если оно диалектично. Учение о бытии в марксизме неотделимо от учения о познании, о мышлении, ибо диалектика, по Ленину, есть живое, многостороннее, при вечно увеличивающемся числе сторон, познание с бездной оттенка всякого подхода, приближение к действительности с философской системой, растущей в целое из каждого оттенка. Она неизмеримо богаче содержанием по сравнению с метафизическим материализмом, основная беда которого и заключается в неумении применить диалектику к процессу и развитию познания. В игнорировании диалектики познания, в прямолинейности и односторонности, в деревянности и окостенелости Ленин видел гносеологические корни идеализма, идеалистического толкования и бытия, и мышления. Диалектика, взятая только как онтология, противостоящая гносеологии, неизбежно превращается в нечто вроде дюринговской мировой схематики, где господствует метафизика. Диалектика поэтому и есть для марксиста и теория познания, и логика мышления. Ленин высказывается на этот счет неоднократно. И в связи с чтением работ Гегеля, и самостоятельно, высказывается со всей определенностью, не допускающей иных толкований, со всей категоричностью. Если Маркс не оставил логики, с большой буквы, то он оставил логику, с маленькой буквы, капитала, и это следовало бы сугубо использовать по данному вопросу. В капитале применена к одной науке логика, диалектика и теория познания, не надо трех слов, это одно и то же, материализма, взявшего все ценное у Гегеля и двинувшего сие ценное вперед.